«Но вы нам нисколько не мешаете», — снисходительно заметила госпожа Деркас. Юлия ничего не ответила и, встав с места, удалилась с учтивым, но холодным поклоном. «Вы напрасно так упорно отослали ее, моя дорогая», — ласково заметила принцесса, когда молодая фрейлина оставила комнату. «После вас мне никто так не близок и не дорог, как Юлия, и от нее у меня нет ничего скрытого. Я такой откровенности не одобряю и разделить ее не могу. Я именно пришла сюда, чтобы передать вам несколько слов, которых не сказала бы положительно ни при ком. Еще раз напрасно, мой добрый друг. Юлия знает все и так же искренне желает мне добра, как и вы». «Быть может, но ее добро ограничивается пустыми разговорами, а это именно то, чего всеми мерами следует избегать при вашем русском дворе. У вас шпионство развито так, как только среди патеров иезуитского ордена. Но бросим эти пустые разговоры. Во-первых, вот вам». И Адеркас протянула принцессе элегантно свернутую и сложенную конвертиком бумажку, запечатанную по моде того времени, обладкой с изображением горящего факела, над которым парила пара голубков. Принцесса Анна с восторгом взглянула на эту нежную эмблему и почти с благоговением приняла из рук своей воспитательницы принесенную ей записку. «Прочитайте. Тут должно быть важное сообщение», — холодно и спокойно сказала госпожа Деркас. Анна Леопольдовна дрожащими руками сорвала обладку и пробежала коротенькую записку, после чего ее лицо слегка изменилось. «Да, граф Морец пишет мне, что за нами деятельно и не совсем неудачно следят, и что нам обоим грозит серьезная опасность. Она, скорее всего, угрожает мне», — спокойно проговорила воспитательница. «Я имею основание предполагать, что на меня сделан донос, и с горем должна сознаться вам, что я далека от надежды еще долго пробыть с вами». Принцесса при этих словах внезапно побледнела. «Что вы говорите? Какой донос? Кто мог донести на вас, и что, наконец, можно донести?» «Ну, что именно вы хорошо знаете? А кто это меня мало озабочивает? Здесь доносами занимаются все, и меня не удивит, если это ваша любимая подруга». «Как вы подозреваете Юлию, моего лучшего друга? Друг ли она вам или враг, решить этого я не берусь. Но, не высказывая против нее никакого положительного обвинения, не могу все-таки не сказать, что не прозакладываю своей головы за то, что она сейчас прямо отсюда не отправилась с доносом на вас и на меня к герцогу или даже к самой императрице». «Нет, этого я не могу и не хочу думать. Ваше дело, пожала плечами воспитательница, но я не затем пришла, чтобы спорить с вами о степени преданности окружающих вас лиц. Я хотела серьезно поговорить с вами, тем более, что этот разговор может быть последним между нами». «Как последним? Что вы хотите сказать? Зачем вы так пугаете меня?» «Я вовсе не хочу ни огорчать, ни пугать вас, дитя мое. Я хочу только использовать выдавшуюся нам свободную минуту, чтобы предупредить вас о том, что мне удалось узнать в эти последние дни, или точнее в эти последние часы. Вы знаете, что у меня есть некоторые сношения с саксонским двором, и что эти сношения именно и вызвали то доверие, которым подарил меня граф Линар. Да, я знаю это, и это еще сильнее связывает меня с вами». «Ну, так об этих сношениях стало каким-то образом известно кабинет-министру Яковлеву. А вы знаете, какую роль он играет во всем, что касается политики России?» «О, хорошо знаю, но знаю при этом и то, что он занимается не столько делами государства, сколько низкими сплетнями и гнусными доносами. Это шпион, а не государственный человек». Госпожа Деркас улыбнулась. «Вы еще молоды, дитя мое, и не знаете, что эти слова в дипломатическом мире синонимы». Кабинет министра Яковлев далеко не единственный соглядатай в сфере иностранной политики. При каждом европейском дворе есть свой премьер-министр Яковлев. Но что заставляет вас думать? Что возбудило ваше подозрение? Это не подозрение, а полная и несокрушимая уверенность. Я получила предупреждение и обязана была, в свою очередь, предупредить вас. Что пишет вам граф? Он пишет, что передаст мне многое на балу, который устраивает императрица, и на котором за вами будут следить усиленнее и усерднее, нежели когда-нибудь. Да, но все-таки я найду возможность выслушать графа Морица. Сначала выслушайте меня. Саксонский двор оповещен о том, что на графа Линара недружелюбно смотрят здесь у нас, и что недалек тот день, когда его пожелают совсем убрать из Петербурга. Но разве можно сделать это помимо его желания? Наивный вопрос. Неужели вы думаете, что у всех, кого императрица или ее клевреты пожелают выжить из России, предварительно и спрашивается на это их личное разрешение? Но граф уполномоченный посол. Его и отзовет именно то правительство, которое уполномочило его, холодно рассмеялась госпожа Деркас. Ничего нет глаже и корректнее наших дипломатических каверс. Меня вот тоже не сегодня-завтра увезут. Увезут без предупреждения, но и без малейшего оскорбления моей личности. Просто учтиво попросят пожаловать, предварив, что пожаловать требуется без малейшего промедления».